Ветошь. Постойте, братья и сестры, эта девица из другого мира, из мира ложных представлений, но она послана мне солнцем с моим оружием. И скажите, что мне оставалось делать, как не помочь ей? Помочь, но не вести ее в наш мир, и уж тем более не рассказывать о нас. Ты ведь прекрасно знаешь все, что люди ее мира узнают нового из таинств природы. Они тут же начинают преобразовывать на уничтожение себя. Остановить это действо не в их силах, потому что, остановившись и подумав над тем, что они делают, они разомкнут порочный круг, и тогда они сделают то же, что сделали мы в свое время. Выйдут в другой мир, праведный мир. Но мы не считаем, что уже достигли истины. Мы в пути. И чтобы не обмануть и не быть обманутыми, мы не допускаем в наш мир ни одного пришлого, каким бы светлым ни был он, как чист бы он ни был. В нашем мире можно только родиться. Испортить можно все в одно мгновение, одной мыслью, одним словом, одним действием. С этими словами великаны стали возвращаться в горы. Они словно таяли в них. Вскоре смысл и власта остались одни. Сел смысл на скалу, опершись на палицу, задумался. Долго думал и молчал, потом изрек. «Не могу я тебя бросить в беде. Не так просто ты с моим мечом послана самим солнцем. Был у нас договор, что пришлют ко мне гонца, когда понадобится моя помощь. Негоже отступать и предавать. Отступать и предавать, породу портить. Сказывай подробнее свою историю». И смысл внимательно выслушал рассказ княжны про ее жизнь. Чем дольше рассказывала власта, тем больше хмурился смысл. «Черностоп, твой жених?» – спросил он. «Нет, самозванец, но он добивается всего, чего хочет. Он чарами окутал и батюшку моего, и его дворян, всех людей в державе нашей. Все за него горой стоят, и если он заявил, что он мой жених, то всем миром меня ему выдадут и подпишут тем самым себе приговор». «Да, дела. Тебе нельзя возвращаться. А куда мне идти? Ведь не в чужие же края отправляться. Можно было бы отсидеться у волхвов, но всю жизнь у них не просидишь. Они и сами будут беззащитны, охраняя такую жемчужину, как я. Солнце послало меня, саму как оружие, на битву. Но я не знаю, как все произойдет. Где произойдет эта битва? И как мне начать воевать? Ведь как ни крути, я девица, обычная земная девица, и воевать мне совсем не хочется. Тем более, если ты знаешь о битве, но пока ее страшишься, тебе придется скрываться столько, сколько можно, здесь в горах и накапливать силы. Когда же наступит день и час, ты станешь просто исполнять то, что тебе предназначено. Ты станешь к этому времени самой собой, орудием осуществления. Построил смысл для власты шалаш, а сам взялся охранять ее. Много дней провели они рядом, много общих разговоров оказалось у них, много вечеров провели они вместе у костра. В какой-то момент власта поняла, что любит богатыря. Этому чувству было легко объявиться, ведь смысл тот, кто всегда невидимо присутствовал с ней рядом с детства. Пока было сил и гордости бороться с любовью, власта была безмятежна. Она думала, что справится с новым чувством, доселе ей неведанным. Но это чувство, как талые ручейки по весне, быстро сменились бурным потоком, который стал неуправляем. Она не знала, что делать с собой и со своей любовью, потому что смысл к ней относился как к сестре, честь которой он охранял. Встала как-то рано утром власта, обратила свое светлое лицо к солнцу, протянула навстречу ему руки белые и заплакала. «Солнце, солнце, свет мой, что такое происходит? Почему я узнала смысла? узнала, что такое любовь, но не узнала, что такое разделенная любовь. Почему молчит его сердце, ведь он также мне созвучен. Мы одно целое, мы не разлучники, просто где-то в какое-то мгновение что-то произошло, и мы расстались на миг разошлись. Но вот она, я пришла, а он меня не узнает. Но чем дольше я с ним общаюсь, тем увереннее звучит во мне наш с ним договор, который мы в любви друг другу где-то когда-то заключили. И именно он мне сказал тогда, что где бы он или я ни были, что бы ни делали, но если придет один к другому, улыбнется и скажет: «Солнце мое, любовь моя, я здесь», то тут же другой бросит все и уйдет за любимым. Так говорила Власта, глядя не мигая на солнце, а из прекрасных глаз ее текли слезы горечи и бессилия. Она и не видела, находясь в этом состоянии, что ее слушают и что за ней наблюдают. Один из наблюдавших был смысл. Глубоко вздохнул Витязь после этих горьких слов. Он все вспомнил, но был бессилен что-либо изменить. Он подошел сзади к Власти, встал на колени, обнял ее за плечи и уткнулся головой ей в затылок. «Солнце мое, любовь моя!» Власта повернулась к нему лицом и с надеждой всмотрелась в его глаза. «Прости великодушно, слишком долго мы были в пути. Что смысл? У меня есть невеста!» «Невеста!» — вскричала Власта. «Этого не может быть! Я твоя невеста, только ты мой нареченный, а я твоя!» «Прости великодушно!» Как подкошенная травинка упала Власта на землю, а смысл, сняв оберег Яргу, бережно положил его на траву и склонился над княжной, утешая ее. «Не плачь, я даже не знаю, как ее зовут и где искать. Послушай меня, несколько лет назад я спас девицу, совсем еще ребенка, ей было лет 10. Она одна сражалась против своры нечисти, что накинулись на нее. Силы ее были уже на исходе, но она бесстрашно продолжала сопротивляться, размахивая наузом, как Витязь мечом. Разя нападавших, я поспешил ей на помощь. Завидев меня, свора бросилась в рассыпную, а девица, теряя последние силы, улыбнулась мне и сказала заветные слова: «Солнце мое, любовь моя, я здесь». Но тут, откуда ни возьмись, к ней подлетел златожарый конь и унес ее с собой, а на меня навалился черной тучей смерч. Я принял его вызов, мы сражались с ним, и я победил. После бегства врага я подобрал тот самый наус, которым защищалась девочка во время битвы. Я храню его, это все, что есть у меня от моей невесты. До сих пор я не знаю, кто они все были. Все просто, смысл. Та девица была я. Посмотри на меня, узнай меня. И унес меня тогда с моего первого поля битвы мой конь златогривый. А смерч, с которым ты боролся, был черностоп, мой и твой враг. Только не было никакого науза, ты что-то спутал. Власта встала, распрямив плечи и раскинув руки, она улыбалась своему суженому. Наконец-то они нашли друг друга. «Наус был», — тихо промолвил смысл. С этими словами смысл показал Власти намотанный на запястье плетеный оберег. Княжна, только что нашедшая смысла, вновь его теряла. Она чувствовала, что попытка свести все к здравому смыслу у нее не получается. Так же, как невозможно было удержать воду в ладонях, невозможно было удержать только что ладно построенное счастье. По капельке просачивалось оно, слезинками утекало, унося надежду, оставляя одно лишь несчастье и открывая дорогу недоли. Вдруг позади них послышался злорадный смех. Ах, какая трогательная встреча! Встреча через года, через века. Двое влюбленных нашли друг друга, но запутались во входах и выходах. Я же тебе говорил, княжна, что ты будешь искать меня, чтобы найти правильный выход. Но ты все еще непокорна и своенравна. Беглянка должна вернуться домой. Женщина должна знать свое место. Черностоп глумился над ними, явно чувствуя свое превосходство. «Это сон!» — вскричала Власта. «Дурной, чудовищный, который мучает меня и не дает покоя. Мне хочется проснуться!» Она закрыла лицо руками, прячась от всех бед, которые преследовали ее. Но тут она услышала грозный голос своего любимого. «Как смеешь ты, гнилое семя, глумиться над жизнью? Как смеешь ты осмеивать и осквернять любовь? Ты, отродье смерти, нежить, я узнал тебя, ты, враг мой, и наша битва с тобой еще не закончилась. Я прерву твои гнусные опыты над временем и людьми в нем, разрушу все, что ты так старательно создал для их страдания. Не ты, хозяин жизни, не ты ее завязал и сотворил. Ты — вор!» Черностоп слушал смысла с надменным видом, ведь его меч был направлен на княжну и упирался ей в шею. Оставалось сделать только одно маленькое движение. Но смысл, рискуя всем, быстро наклонился, схватил яргу и бросил ее в Черностопа. По ходу солнца полетело, зажужжала ярга. Жужжание переросло в пронзительный звук, невыносимый для человеческих ушей и сердца. Звук заставлял сердце колотиться все быстрее и быстрее, нарушая этим дыхание. Птицы и звери, заслышав яргу, заметались в поисках укрытия. Даже деревьям было настолько тяжело ее звучание, что листья их трепетали и опадали. «Ох, как тяжело! Как больно!» Черностоп удивленно смотрел на смысла, на княжну-властелину. Ярга прошла сквозь него, она облетела его, на большой скорости снова влетела в него. Черностоп из последних сил, уже уходя в небытие, прервал полет меча смысла. Он взял его в руку и, что есть силы, метнул его в княжну. «Вам никогда не найти друг друга!» Изменила ярко звук, распалась на множество лучиков иголочек и окутала золотым дождем девицу. Как должное встретила удар властелина. Она отдалась ему без сопротивления, раскинув руки с улыбкой. Солнце встретилось с солнцем. Золотой дождь распался на тысячи и тысячи капелек и полетел по всей земле матушки, разя свиту Черностопа, разрывая путы и чары, наведенные им. «Живите, люди добрые, жизнь и солнце славьте!» Долго смысл стоял посреди гор, не в силах он был справиться с потерей. Ни тихого, любимого голоса, ни смеха, ни сияния любимой. Горько заплакал он. «Я найду тебя, солнце мое, любовь моя. Я сделаю все, чтобы ты проявилась. И тогда, кем бы я ни был, что бы я ни делал, я уйду за тобой. Мы уйдем только вдвоем, в тот мир, которого мы достойны, которому мы созвучны, и ты будешь моей любимой, а я твоим, потому что мы неразлучники». Теплый, ласковый ветер перебирал пшеничные кудри витязя, нежно овивал, целуя в губы, в щеки, в лоб, словно утешая его. В лебединой стае, тая белым облачком, кружась, я вернусь на землю, в травень, на секунды, не на час. Многоцветной, невесомой, лентой радужной свернусь, и вокруг тебя, мой милый, я печально обовьюсь. И тогда никто не сможет разомкнуть наш нежный круг. Я люблю тебя, услышишь ты мой тихий шепот вдруг. Лепестками белой дымкой жадно губ твоих коснусь, и неудержимым вихрем я на небо вознесусь. В поцелуе ты растаешь вместе с радужной мечтой, и, возможно, не узнаешь, что прощалась я с тобой.